Глава 4. Талиг. Лаик Талиг. Лумель. 400-й год круга скал, 10-й день осенних молний. Котик где-то в мокрых полях пас Робера. И Марсель чувствовал себя бездельником. Сытым, отоспавшимся, сухим и оттого слегка раздраженным. Кем себя чувствовал Алва, Виконт не представлял, но мерзавец читал. Дидериха. «Рока», — не вытерпел Валме. «Возвышенность в старикашке ты обнаружил еще до Фельпа. Больше там ничего нет». «Есть», — не согласился Алва. «Глупость, настырность и обстоятельность». «Это да», — Марсель закинул ногу на ногу. «Тебе так не хватает головной боли, что ты ищешь ей замену». «Не я, ты. И не головной боли, а Готти». «Пожалуй. Когда под столом собака, бездельником себя не чувствуешь. А я в последний год стал таким ответственным». «Будь на твоем месте покойный Везель, он бы оценил. Так зачем тебе Дидерих?» «Юность». Алва потянулся, но прикрывать ладонями глаза не стал. «Вокруг нас наша юность. Ты не заметил? Ты про Лаик?» «И про потребность спасти отечество и красотку в придачу. В 16 лет красоток мы обдумывали в подробностях. Это волновало, а спасение всего остального просто подразумевалось». «У тебя», — уточнил Валме. «Лично я собирался стать графом и зажить по-человечески, но отца я убивать не хотел. Я вообще о его смерти не думал». «Именно». Алва на волосок отодвинул растрепанный том. «Юность, по выражению гения, вдыхает аромат призрачных роз. Откуда им взяться, ее не волнует. Вырастут, и все. Так что разницы между моей девой и твоим графством, по большому счету, никакой». «Графство лучше. Хотя, если я женюсь на Елене, мне его не видать». «Женишься? Когда спасу мир?» «Раньше нет смысла». «А как я узнаю, что уже можно?» — встрепенулся Виконт. «Кстати, давно собирался спросить, зачем ты назаказывал столько реквиемов?» «Что ты был готов при необходимости умереть, это понятно». «Не был». Книжище отодвинулось на второй волосок. «Ты ворчишь на Дидериха, но в своих подозрениях столь же банален. Договариваясь с маэстро, я меньше всего думал о собственных неприятностях. К тому же вы с Придом любой реквием сделаете бесполезным». «Хорошо», — согласился Марсель. «О своей смерти ты не думал. Тогда о чьей?» «Теперь ты банален по иссерциалу. Я думал о музыке как таковой. Гроссфихтенбаум гениален, но мрачноват. В мистериях ему не развернуться. Мне заблажило поддержать маэстро. Только и всего». «8 раз?» «Платил я за 2. В одном творении гений бы чувствовал себя скованно. Между нами я отнюдь не уверен во вкусе твоего утреннего кошмара. Когда водворишься в Урготе, найди время прослушать, что вышло, и желательно вместе с Еленой. Она музыку чувствует». «Так я и втравлю молодую жену в заупокойное». «Почему нет, если оно красиво и лишено глупости?» «Тогда», — решил уесть ворона Виконт, «мы вернулись к тому, с чего начали. Дидерих глуп, а ты в него вцепился». «Почему? Мы сейчас в Лаик. Юность вспоминать удобнее, бродя по дому. А ты сидишь и читаешь». «Перечитываю. Глупость порой действует, как уксус и соль. Она сохраняет, хоть и меняя вкус и цвет. Пита всю жизнь собирал и солил смерти, разлуки, сумасшествия, проклятия. Кое-что из этого можно выудить. До письма Ли мне подобное в голову не приходило. Да и не могло прийти. Однако в плесунье монахини упоминается небезразличный тебе предмет». «Да?» — как мог вежливо удивился Валме. «И что же это?» «Дидерих жить не мог без похотливых аристократов, обманутых дев и предсмертных раскаяний. Но то, что он обозвал совестью и смертью, очень смахивает на рожу. Вернее, на две рожи. Одна досталась преступному отцу благородного бастарда, а вторая — рыдающей в своем монастыре матери. Дай книгу». Не дожидаясь ответа, Марсель ухватил переживший унаров и разбойников том. Подзабытый лаикский экслибрис напомнил об аскетичных кельях, ранних подъемах и бедняге Мевани, сожранном, задумавшей доброе дело, змеюкой. Родитель был всяко ценней однокорытника, но Мевен так трогательно собирался жить. Расторг помолвку, подружился с Эпине, поехал в гости. «Рока», — окликнул Валме, чью совесть время от времени покусывала. «Я не втолковал змеедеве, что иноходцу нужна не только Марианна, которая все равно умерла, но и его гости. Слуги бывают нужнее гостей, так что меры на будущее принять надо. Посоветуйся при случае с Конором, С выдрами у него хорошо получилось. Она не выдра, вступился за беловолосую красотку Марсель. Покусывание стихло, а по дороге в Ургот завернуть Капине и впрямь заманчиво. Куртизанки перед женитьбой слишком избиты, к тому же Елена достойна самого лучшего. А что может быть лучше бессмертных созданий, вдохновлявших и Серциала, и Умберато? «Дидерик бы ей не понравился», — вынес вердикт виконт, — «во всех смыслах». «О, если в Гальбре скопилось много дидерихов, его судьба становится понятней». «Поэты съели бы друг друга без помощи зверя. Почитать тебе вслух?» «Я не каторжник», — возмутился виконт, зарываясь в изрядно подзабытую муть. Ничтожного шанса, что Алва, заскучав, книгу отберет, Марсель брать в расчет не стал. К тому же в словесной шелухе таилось нечто, подлежащее извлечению и осмыслению, вроде предсказания про императора и чуму. Вальдес собрался поить офицеров, причем не только полковников. А почему бы и нет? Командиры роты эскадронов не дураки пожрать и потрепаться, особенно после драки. Никаких подвохов от визита в облюбованную адмиралом местную ратушу и большая, и не успели запакостить, Девенпорт не ждал. Но разухабистое начальство раздражало. «Что на этот раз?» — Бертольд поднял голову от вывернутой наизнанку куртки. «Клопы? Пиявки», — парировал Чарльз. «Цветочные. Ну сколько можно дурака валять? У Лагаши ночью так и так попойка будет». «Так ведь у фульгатов будет, и у Безила, а ты просто ворчишь». «Ворчу». Девенпорт неожиданно для самого себя улыбнулся. «У алатов дисциплина не хуже нашей. И при этом они не квасят на скаку молоко. Некоторым неплохо бы уподобиться. Некоторым неплохо бы начать думать. Хотя бы о том, чем мы тут заняты». «Залим». Бертольд довольно ловко вдел нитку в иголку. «Я думал, ты заметил». «А я думал, у тебя есть мозги». Первый балагур полка для таких разговоров годился плохо, но до беседы с Хейлом Чарльз еще не созрел. «Прошло две недели. Мы расшугали пару отрядов. Вальдес покрошил в капусту пару дюжин уродов и еще сколько-то вздернул. А дальше?» «Продолжение зверств. То есть очередные городишки по полторы штуки в две недели. Савиньяк затеял гаунасские догонялки, чтобы не пустить Хайнриха на помощь Бруно. И не пустил, хотя вам это не слишком-то помогло». «Нам?» — передразнил Бертольд. «Надо же, а говоришь, Савиньяка не любишь». «Говорю». «Ну не говоришь, рожи корчишь. Дескать, какое счастье избавиться от гнусного маршала. Слушай, может, это он от тебя сбежал, а ты страдаешь?» «Я не страдаю. Я не имею обыкновения страдать. Я подал регенту рапорт о переводе к Фокварзов. Только это не значит, что я не отдаю Савиньяку должного. Особенно при Мелхан. Я же просил. Просил, но твое поведение пахнет заговором против проимператора. Своими балладами ты упорно внушаешь к нему ненависть. Видимо, приняв за образец панси с Барботтой. Хватит! Когда-нибудь этот цветочник получит. О чем я говорю с Мелхан? Мое дело. А с тобой я говорю про Зале. Савиньяк полез в Гунау, потому что Фокварзов ничего не мог сделать с Бруно. Нас погнали сюда, потому что ничего не могут сделать с Аларией и Залем. Это в лучшем случае, потому что в худшем на столицу просто махнули рукой, как прошлой осенью на короля. Два регента, полдюжины проимператоров, все спасают Талик. А против предателя бросают адмирала, который на суше здоров, только по крышам с саблей скакать. Обозный кляч, ясно. Вальдес нужен, чтобы Заль сидел в западной приде и не лез дальше ни на север, ни на восток. Да захоти Савиньяк с ним покончить, он бы послал Ориго, или, вернее всего, пошел сам. Ему так проще, чем по-человечески объяснять. Да и не верит он никому. «Ты только при Селине это не брякни», — посоветовал Бертольд. «Она Уиллеру нажалуется, а тот чего доброго поколотит». «Я с девицей Рамона разговаривать не намерен». «О как!» — Бертольд аж отложил свое рукоделие. «У тебя все не как у людей. Обычные кавалеры злятся на отказавших им девиц, а ты взъелся на красавицу, от которой тебе ничего не надо. Признавайся, что она с тобой сделала? Кота натравила? С тобой невозможно серьезно говорить». «Ага», — подтвердил приятель, — «только это тебя и спасает. Будь иначе, я бы тебе объяснил, что есть не капитанского ума дело, а потом повел бы посмотреть на Стоунволла. Теперь спрашивай, зачем?» «Ты, кажется, подкладку зашивал. Вот и зашивай». Злиться все равно не выйдет, хоть и хочется. И на Вальдеса тоже хочется, и тоже не получается. Оттого и тревожно. Савиньяк с Алвой бесили, но не ошибались. А Регенс Фокварзов и умницей Ориго. А, что тут скажешь? Если ты не спросишь, — пригрозил Бертольд, — я сам скажу. Когда нас сюда отправляли, Стоунволу это не нравилось. А лысый — зануда почище тебя. Зато теперь он спокоен, как сытый уж. А если Стоунволл спокоен, то и нам дергаться нечего. Вот уж не знал, что ты водишь дружбу с полковниками. Чарльз глянул в потемневшее окно и потянулся за плащом. С лошадьми я дружбу вожу. А Стоунволлов угар в оконе глазки пучил и башку задирал. Зато как двинулись, уши торчком, значит, и хозяин в порядке. Слушай, не хочешь идти, не ходи. Это тебе беспокойный наябедничал? Не, он к тебе, как ты к нему, а ты к нему никак. Просто с такой физиономией не пьют, а бодаются. Голова хоть не болит? Нет, вроде. Чарльз вслушался в собственные ощущения и подтвердил. Не болит. А даже если б болело. Бертольд может верить хоть лысому полковнику, хоть гривастому жеребцу, только прояснить положение нужно. Вальдес бешеный, но не слабоумный. Может и задумается, кому нужны его прыжки по крышам. Да и прыгать можно куда успешней. Прид во Франциск-Вельде силами неполного эскадрона уничтожил дриксонского командующего. Неужели они, если зададутся такой целью, не покончат с залем? Другое дело, что перехватывать командование и наводить порядок у оставшихся без головы кадельцев должен не адмирал, а кто-то вроде Савиньяка. Гений не зря ценил плесунью больше других своих творений. В этом компоте нашлось место всему. Но Валме сосредоточился на умирающем распутнике, которому слепящая будто солнце совесть тыкала в нос грехи молодости, черные и страшные. На агонию из дальней обители взирали жуткие глаза греха, что выпивают злато жизни. И бывшая дева, в чьем сердце тьма растерзавшего я позора по ходу покаяния сменялась неярким серебром прощения. Да, со всей ответственностью признал Марсель, переворачивая, наконец, страницу. Это рожи. Не хочу обобщать, тем более распутников, но с совестью тот же папенька совладал бы, хотя от подагры сожаления на него не накатывали. Про соблазненных дев я не слышал, зато так и непопробованную поленности ледяную утку родитель вспоминал частенько. И предыдущего калиньяра, которого тоже поленности не вызвал, и тот в итоге воспитал препротивных сыновей. Правда, папенька был в полном сознании. Бредил ты, но твой бред, во-первых, не был предсмертным, а во-вторых, ты не сожалел, а звал какого-то Рамона, похоже, Альмейду. Бред есть высшее воплощение свободы. Алва чему-то усмехнулся. Но я бы поставил на Солигана. Помнится, накануне я о нем вспоминал. Сходство между нашими рожами и Дедериховыми ты заметил, а не соответствие. Распутник каялся, монахиня прощала, а рожи благолепию не способствуют. Кроме того, они не шмякались, хотя залезшая в бакранский алтарь дрянь этого тоже не делала. Важнее другое. Рожу Капуль-Гизайлей, по твоим словам, выкопали в Моннуар. Барон упорно искал ей пару и не нашел даже намека на след. Не представляю, куда забрался Ли, но Дидерих бороться искать любил лишь на словах, и при этом собственного воображения у него не имелось. Одни обиды. Он расписывал страдания незаконных потомков и злодейства растлителей, но сочинять нечто в самом деле оригинальное был не в состоянии. Ни Шиманталь. «Я 100 раз лодырю говорил, чтобы он свои байки записывал», — наябедничал Виконт. «Отлынивает». «Разумеется. Шиманталь, если и сводит с кем-то счеты, то отнюдь не пером. Ты выспался?» «Я переспал. Удивительное ощущение. Не думал, что оно вообще возможно. Мы ночью что делаем?» «О, похоже, встретили». На столе не нашлось ничего, кроме книг, и Виконт торопливо сунул руку в карман. Прихваченные в Варасте коржики давно кончились, однако в Лаик удалось разжиться колотым сахаром. Успокоившись на предмет лакомства, Валме распахнул дверь и немедленно поежился. Огромное здание полностью не протапливали даже в лучшие времена. Готти в темноте не светлел. Зато в конце сумрачного коридора бурлила какая-то жизнь. Виконт устремился туда, и успел увидеть, как по вымытой молодцами Уиллера лестнице поднимается восхитительная в своей разнокалиберности компания. Шествие возглавляли Уиллер и Капуль-Гизайль в прелестном полувоенном костюме. Валме поневоле залюбовался двумя рядами строгих серебряных пуговиц и, на первый взгляд, скромным воротником, расшитым скрещенными шпагами. При виде Марселя барон незамедлительно раскрыл объятия. Они стали шире и суровее, чем прежде, но изящество не утратили. «Мой дорогой друг», — голос Коко тоже посуровил, — «какие ужасные времена, но тем сильнее радость встречи». «Именно», — подтвердил Валме, — «не ожидал вас здесь увидеть». «Но почему? Я не одобряю войны, смут, но они есть, и нам приходится спасать то, что дороже и покоя, и безопасности. Ваш блистательный отец заверил меня, что известная вам реликвия невредима и все еще находится у графини Савиньяк. Я твердо намерен проследовать в старую приду, где пребывает графиня. Кроме того, если мы здесь задержимся хотя бы на 2 дня, я успею изъять из некоего хранилища определенную часть моей коллекции. Разумеется, она не займет много места». «Барон, чреватый созданием обоза разговор нужно прерывать сразу. Вы не видели моего пса?» «Готти Сапине, несчастный человек. Он потерял мою жену и, можете себе представить, сперва оглушил меня этой, не спорю, крайне огорчительной новостью, а потом попытался утешить. К счастью, граф Литенкет сумел его отвлечь. Представьте, Ноймар тоже ощущает себя вдовцом, хотя даже не был ни с кем обручен. Если так поведут себя еще несколько заметных персон, понятие о хорошем тоне в скорби претерпит серьезные изменения. Так вы не получали известия от графини Савиньяк?» «Нет», — отрезал оскорбленный за Марианну Виконт. Марсель отнюдь не полагал скорбь непременным атрибутом вдовства. И уже лет 10 подозревал, что папенька в случае потери супруги станет разве что уделять меньше времени астрам. Но черноокая баронесса была настоящим бойцом и верным другом. К тому же ее любил Эпине, а к нему Валме успел привязаться. Пусть и от несхожести, но успел. Коко следовало немедленно наказать за равнодушие, и Марсель понизил голос. «Строго между нами», — регенту написал Леонель Савиньяк. «Если вы еще не знаете, он теперь проимператор не только Надора, но и всего Северо-Запада, что слегка сказалось на его эпистолярном стиле. Тем не менее, мы из первых рук знаем, что вторая рожа найдена». «Я знал», — с чувством прошептал Капуль-Гизаль. «Я всегда знал, что этот миг когда-нибудь наступит. Виконт, вы имеете сведения о том, как наш дорогой Леонель намерен распорядиться обретенным сокровищем?» «Наилучшим образом», — мстительно заверил Марсель. «Он всем так распоряжается». Адмирал где-то носился, но большая, хорошо протопленная комната радовала под забытым уютом. То ли отцы города, то ли вальдесовы головорезы не забыли даже о цветах, вернее, о все тех же колючих, украшенных привязанными ягодками ветках. Они, несомненно, хотели как лучше, но водруженная на стол красота совершенно не кстати напомнила о стычке с Селиной и прерванных объяснениях. Почему у Бертольда выходит говорить с Мелхен, а у него нет, Девенпорт не понимал. Однако списывать неудачи на любовь и робость не собирался. Взвыл же он по дороге в Альтвельдер от вдовы Вейзеля. Откровенно взвыл. «О, Бертольд, такого только вспомни», — пихнул Девенпорта в бок. «Вот и Стоунволл. Теперь точно не забалуешь. И думать тоже незачем. Лысый всяко больше тебя надумает. Доброй ночи, господа». Полковник наклонил лобастую голову. «Насколько я понимаю, командующий задерживается». «Он скоро будет», — откликнулся уже расположившийся за накрытым столом Гедлер. «Так, по крайней мере, говорит Мишель. Адъютантов я тоже не вижу». «В таком случае приглашать к столу придется полковнику Редингу», — решил Бергер. «Ратушу занимал он». «Если я должен, я рано или поздно отдаю», — живо откликнулся Фульгат. «Прошу вас, устраивайтесь». Предводитель закатных тварей казался довольным и спокойным. Но кошки всегда спокойны, пока не прыгнут. В Гунау Чарльз едва не надел куртку с крылатой зверюгой. Это избавило бы от болтания при особе командующего. Но обычный полк всяко лучше. И чтоб война без вывертов, гуси так гуси с пушками, кавалерией и человеческими рожами. «Мы ждем командующего. Это так», — внезапно сказал Бергер. «Но почему мы замолчали?» «Возможно», — предположил усевшийся рядом с салатами Стоунволл, Дело в торском обычае обсуждать пролитую кровь не ранее четвертого тоста. Ну, или во мне. В вас, не понял Лагаши. С чего бы это? При мне очень неохотно говорят о пустяках, с достоинством признался лысый полковник. Это мое свойство обнаружила моя супруга, и первые годы оно ее огорчало. В таком случае мы просто обязаны начать беседу, решил Безил. Чарльз, Бертольд, у вас есть на примете подходящие пустяки? У меня-то есть, откликнулся Бертольд. А вот у капитана Давенпорта. У меня тоже есть, перебила бормота Чарльз, понимая, что нужно жертвовать, если не Уиллером с Тюрегвизе, то Панси с Виршами. Не понадобилось. Внутренняя дверь распахнулась дворцовым шиком, пропуская Вальдеса с четверкой то ли охранников, то ли порученцев. Свита заняла позицию у здоровенного буфета, сам же адмирал устроился во главе стола и прищелкнул пальцами. «Садитесь», — велел он. «Стоять некоторым из вас сейчас станет вредно. Лекаря при мне нет, так что лишаться чувств будете под собственную ответственность». Первым уселся Бертольд, не забыв дернуть Чарльза за полу мундира. Офицеры, ожидая, сами не зная чего, задвигали стульями. Вальдес, щурясь, ждал. Ему было весело. «Вы мне нравитесь», — наконец сообщил он, — «по большей части. Надеюсь, вы умеете удивляться. Это умение продлевает молодость. Полковник Стоунволл, не хмурьтесь, ваши брови начинают напоминать мне дядюшку, а рана еще слишком свежа. Не то чтобы я прослезился, но мне будет не хватать дриксов. Здесь и немедленно». «Здесь будут не дриксы», — знакомый голос, до невозможности, до злости знакомый. «Вернее, дриксы будут не здесь. Добрый день, господа». Словно вылезший из буфета, маршал для разнообразия вырядился по-каналийски. «Закатные твари! Откуда тут савиньяк? И главное, зачем? Ради простого «идем назад» таких фокусов не требуется. Для «идем вперед» тем более достанет Вальдеса и курьера». «Ну вот», — адмирал сосредоточенно переставил бутылки. «Вы своим глазам поверили, однако пить не советую. Пожалуй, даже запрещаю. Леонель, Алацкого или Можжевеловый?» «Позже». Свиньяк в черном ничем не отличался от свиньяка в красном. «Полковник Стоунволл, вы что-то хотите?» «Мой маршал». Лысый драгон неторопливо поднялся с места. «Я бы очень просил обрисовать нам наше положение до ужина. Разумеется, если это возможно». «Почему нет?» Привычка маршала пробегать оценивающим взглядом по лицам подчиненных никуда не делась. «Полагаю, вы догадываетесь, что наш рейд простым не будет. Толковые офицеры в скверной ситуации имеют обыкновение в меру своих сил исправлять промахи начальства. Толковые сухопутные офицеры могут счесть своим долгом исправить то, что им покажется ошибкой моряка. Однако теперь вы знаете, что корпусом командую я. Отметим, что я не Корлеон, и никто из вас не носит фамилию Алва». Те, кто сомневался в серьезности намерений командования в отношении Зале и сухопутных талантах адмирала Вальдеса, могут на выбор успокоиться или разочароваться в своей прозорливости. «Ну?» — прошипел в ухо Бертольд. «Оскорбляемся или как?» Все, что мог Чарльз, — это ответить скотине незримым пинком. Неудачно лежащая вилка с колокольным звоном грохнулась на каменный пол, обещая встречу. «С кем?» «Если повезет, ты еще видишь Мелхен. Нет, девушки найдут жениха. Когда отобьются от дриксов, которые будут не здесь». «Они все понимают», — заверил Вальдес, — «и им это нравится. Только Альмейда не придет. Мы, в смысле начальства, обожаем тайны. Но на сей раз вам лучше знать все и ждать тоже всего, кроме возвращения. Леонель, конечно, постарается вывести, кого получится. Полковник Лагаши, по-моему, вы заинтригованы». «Ничуть», — приосанился Аллат. «Я так и думал, что веселье еще не начиналось». «Веселье, господа, не бывает без грусти». Савиньяк усмехнулся, будто сзади вновь горела Гемутлих. «Корпус не может уничтожить Зале собственными силами, а дополнительных, так уж случилось, не будет. Это значит, что мне придется увести бесноватых туда, где они не навредят, то есть Каларии. Ротгер, я буду Алацкая». «Все будут?» Вальдес поднял стул на дыбы, но до нужной бутылки дотянулся. «Подумать только, какие тактичные, при этом скрытные люди служат на суше. Вас терзали сомнения, от вас убегали поросята, на вас выскакивали воры, а вы шли леворуки знает за кем и почти не задавали вопросов. Зато сейчас ваши сердца спокойны. Два раздраженных лица на пару дюжин счастливых свидетельствуют, что Дриксон верит своим морякам». Тьфу ты, талигойские офицеры верят своему леворукому.